поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дэнни. Hi, I'm Дэнни. А я Виктория. Вместе с Дэнни мы будем помогать вам изучать английский язык. Поговорим по-английски. Мы расскажем вам обо всем на свете. We will tell you about everything in the world. Обо всем на свете. Правда, на английском языке. Но все новые слова мы будем переводить на русский. Так что понять нас будет совсем несложно. Вместе с нами вы побываете в разных странах, где люди говорят по-английски. Мы расскажем вам про праздники, holidays, и традиции, traditions, школы, school systems, и музеи, museums. И даже про то, что едят в этих странах и в какие игры играют. Но вам придется немножечко потрудиться. Мы вместе с вами будем запоминать новые английские выражения, слушать диалоги и учиться правильно произносить звуки. Если готовы, присоединяйтесь к нам. Давайте изучать английский вместе. Let's learn English together. Сегодня мы расскажем вам о том, в какие активные игры, outdoor games, любят играть дети в англоязычных странах, например, в Англии и в Америке. Поговорим по-английски. Слово outdoor означает на улице, не в помещении. Играть переводится на английский как play, а игры – это games. Если вы хотите спросить, в какие игры любит играть ваш друг, вопрос на английском прозвучит так: What games do you like to play? А если вас интересуют только подвижные игры, в которые можно играть во дворе, то обязательно используйте слово outdoor. What outdoor games do you like to play? Совершенно верно, Дэнни. Я думаю, что самые популярные игры на детских площадках, playgrounds, одинаковы во всех странах. Прятки и салочки, чехарда и скакалки. А как называются эти игры по-английски? Прятки по-английски hide and seek. Салочки tag. Чехарда leapfrog. От двух слов leap — прыгать, и frog — лягушка, то есть прыгать как лягушка. Прыгать через скакалку называется skipping. Конечно же, все дети во всем мире любят играть с разными игрушками, toys, машинками, toy cars, поездами, trains, мечами, balls, куклами, dolls, и, конечно же, плюшевыми мишками, teddy bears. А мы могли бы послушать диалог на эту тему? Конечно. Учитесь слушать. Hi, my name is Johnny. What's your name? Hi, I am Alice. Nice to meet you. Would you like to play? Yes, that'd be great. What toys have you got? I have a teddy bear, a ball, and a little train. What have you got? I have got a doll and a toy dog. Where's your dog? I can't see it. It's over there, under the tree. Oh, I see it. Come on, let's play. Надеюсь, ребятам было несложно понять, о чем шла речь в этом диалоге. Давай на всякий случай переведем каждое предложение. Хорошо. А вы, ребята, повторяйте английские слова вместе с нами и нашими героями. Это поможет вашим ушкам привыкнуть и воспринимать на слух английскую речь. Hi, my name is Johnny. What's your name? Привет, меня зовут Джонни. Как тебя зовут? Hi, I am Alice. Nice to meet you. Привет, я Алис. Приятно познакомиться. Would you like to play? Ты хочешь поиграть? Yes, that'd be great. What toys have you got? Да, было бы здорово. Какие игрушки у тебя есть? I have a teddy bear, a ball, and a little train. What have you got? У меня есть плюшевый мишка, мячик и маленький поезд. А что у тебя есть? I have got a doll and a toy dog. У меня есть кукла и игрушечная собачка. Where's your dog? I can't see it. А где твоя собачка? Я ее не вижу. It's over there, under the tree. Она там, под деревом. Oh, I see it. А, я вижу. Come on, let's play. Давай, пошли играть. Теперь, когда мы все перевели, ребятам должно быть легче понимать этот диалог. Тогда давай послушаем его еще раз полностью. А вы, ребята, повторяйте за нашими героями. Учитесь слушать. Hi, my name is Johnny. What's your name? Hi, I am Alice. Nice to meet you. Would you like to play? Yes, that'd be great. What toys have you got? I have a teddy bear, a ball, and a little train. What have you got? I have got a doll and a toy dog. Where's your dog? I can't see it. It's over there, under the tree. Oh, I see it. Come on, let's play. Вы знаете, ребята, чем больше слов вы запомните, тем легче вам будет узнавать и выделять их в английской речи на слух. Ведь когда слова незнакомы, весь диалог звучит слитно и ничего не понятно. А когда знакомых слов много, то об остальных выражениях можно догадаться по смыслу. Так что учить слова – обязательное условие. Как бы трудно вам ни пришлось, не сдавайтесь, у вас все получится. А теперь давайте вернемся к теме нашей программы. Мам, расскажи нам, пожалуйста, в какие еще активные игры любят играть дети в других странах? И какие у этих игр правила? Хорошо. Всем известные салочки, по-английски tag, это самая подвижная из всех игр. Когда ведущий осаливает одного из игроков, он говорит «You are it». И тогда осаленный игрок становится ведущим. Его так и называют – «it». А мне очень нравится играть в прятки – «hide and seek». Правила этой игры по-английски – «rules». Такие же, как и в нашей стране. Ведущий называется «it». Выбирается место – «base», где ведущий считает до 10, а потом начинает всех искать. У этой игры есть еще несколько вариантов. Один называется «sardines», то есть «сардины», как название рыб. Смысл игры в том, что участники могут перепрятываться несколько раз. Всех найденных участников ведущий помещает на базу – base. И чем больше ребят, тем веселее игра. В конце концов, пойманных участников на базе собирается столько, что они похожи на сардины в консервной банке. То есть очень много людей в одном небольшом пространстве. Последний ненайденный ведущим участник может незаметно подкрасться к базе и освободить всех сардин. И тогда он сам становится it, то есть ведущим, и игра продолжается. Здорово! Я не знала о таких правилах. А какие еще есть варианты игры в прятки? Я думаю, свой вариант игры есть в каждом американском дворе. Мы в свое время играли в Kick the Can. Это название можно перевести как «гонять консервную банку». Это некое сочетание игры в прятки «Hide and Seek» с игрой в салки «Tag». Вместо того, чтобы считать до 10, ведущий гоняет по территории базы какой-то объект, например, мяч. В это время все остальные прячутся. Потом ведущий начинает искать. Если он увидел того, кто плохо спрятался, у этого участника есть время добежать до мяча. Если ведущий не поймал бегущего, и тот успел добежать до базы, он может спрятаться в новое место. Если ведущий успел осалить игрока, то тот сам становится ведущим, а старый ведущий, it, должен бежать и прятаться. Но смысл игры остается тем же. Один ищет, а остальные прячутся. Конечно, отсюда и название игры – «Hide and Seek». «Hide» – «прячься», «Seek» – «ищи». Я не знал, что слово «прятки» переводится как «искать». Я думал искать по-английски search. Это правда. Глагол seek переводится как искать. Но помимо глаголов seek и search, которые можно перевести одинаково, есть еще один английский глагол с таким же значением – look for. В английском языке очень важно запоминать все предлоги, которые идут вместе с глаголом. От них зависит смысл предложения. Как это? Ведь слово, оно и есть слово. Только не в английском. Сам по себе глагол to look означает смотреть. Look at переводится как смотреть на кого-то. Видишь, появился предлог at, и смысл уже меняется. Если мы уберем предлог at и заменим его предлогом up, получится look up. Это сочетание уже переводится как взглянуть вверх, посмотреть на что-то, подняв голову. А самое главное, что это же сочетание look up используется, если нужно узнать значение слова в словаре. Look it up, то есть посмотри в словаре. Вот это да! А я еще слышал выражение look out. Что оно означает? Вообще-то look out переводится как выглянуть откуда-то. Например, look out the window – выглянуть из окна. Но, скорее всего, ты мог слышать выражение look out в повелительной форме, когда тебе нужно было отойти с дороги или посторониться. Верно. Меня в магазине в Чикаго чуть не затоптала дама с продуктовой тележкой. Поэтому она и кричала тебе look out, то есть смотри, посторонись. Надо же, от одного маленького предлога меняется смысл предложения. А есть еще вариант с глаголом look. Конечно, мы перечислили только самые простые сочетания. Есть еще выражение look after. Оно означает присматривать за кем-то. Например, ты присматриваешь за своим котенком Флаффи. You look after Флаффи. А я присматриваю за тобой. I look after you, то есть забочусь и берегу. Спасибо, мамочка. Давай теперь повторим все эти сочетания, чтобы ребятам было понятно. Конечно, но если вы, ребята, все сразу не смогли запомнить, не волнуйтесь. В конце нашей программы есть рубрика «Наш словарик». В ней мы повторяем и переводим все новые слова и выражения, которые вошли в нашу сегодняшнюю программу. Также эту рубрику вы сможете найти на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. Она поможет вам научиться правильно писать английские слова. Итак, повторяем. Look for – искать. Look up – посмотреть в словаре. Look at – смотреть на кого-то. Look after – присматривать, заботиться о ком-то. Look out – выглядывать или приказ посторониться. Понятно. А почему перед всеми глаголами ты ставишь слово to? Действительно, все глаголы употребляются с частичкой to. Это в том случае, когда глагол стоит сам по себе, ничей. В грамматике это называется неопределенной формой глагола. Как это ничей глагол? Смотри, когда мы говорим «он поет», «они идут», у этих действий есть хозяин, то есть тот, кто их выполняет. А если мы скажем «петь», «смотреть», «идти», эти глаголы как бы сами по себе, ничьи. Как игрушечная машинка, которая не поедет, пока в нее не поставят батарейки. Слово есть, а действия нет. Это и называется неопределенной формой глагола. По-английски – инфинитив. Такие глаголы отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?». И в английском языке перед ними всегда ставится частичка «to». Какая все-таки сложная штука – это грамматика. Не переживай, со временем все станет понятно. И вы, ребята, не отчаивайтесь, если у вас не сразу все получается. Главное в изучении иностранного языка – терпение, внимание и желание. А мы вам во всем поможем. А теперь давайте послушаем еще один диалог и вернемся к нашим английским играм. А то мы все время отвлекаемся. Отвлекаемся мы тоже на английский, так что не страшно. Диалог так диалог. Учитесь слушать. Sally, go play with that nice little boy over there. I don't want to, Mom. Go on, it'll be fun. Don't be shy. Hi, what is your name? I am Peter. I am Sally. May I play with you? Sure, let's play hide and seek. See how much fun it is playing with other children? Этот диалог оказался совсем не сложный. Хоть я знала не все слова, но можно было догадаться по смыслу. Тогда расскажи нам, как ты понял этот диалог? Сначала девочка по имени Салли не хотела идти играть, А мама сказала ей, что играть с другими ребятами весело, и предложила Салли пойти поиграть с маленьким мальчиком. И так и оказалось. Мальчик по имени Питер, с которым Салли познакомилась на площадке, предложил ей поиграть в прятки. И, видимо, было весело. Действительно, мама в конце диалога сказала: «Видишь, как весело играть с другими детьми? See how much fun it is playing with other kids». Молодец, Дэнни, здорово. То, что ты сейчас сделал, называется краткий пересказ, или по-английски summary. Ребята, запись этого диалога вы найдете на сайте детского радио в рубрике «Учитесь слушать». А все новые слова мы переведем в рубрике «Наш словарик». Послушайте и прочитайте этот диалог на сайте нашей программы. И пришлите нам свой вариант перевода каждого предложения. Нам интересно, что у вас получится. И не стесняйтесь, don't be shy. Не бойтесь делать ошибки. Помните, мы не собираемся оценивать ваши знания. Мы здесь для того, чтобы помочь вам понять английский язык. И чтобы изучение проходило весело, fun. Ты, Дэнни, абсолютно прав. А пока давайте я расскажу вам о других играх, в которые любят играть дети в Англии и в Америке. В какие еще игры играют дети в Англии? Очень популярная игра называется «Скиппинг». На первый взгляд, это всего лишь различные варианты прыжков со скакалкой. На самом деле, это целое искусство. Art. Что, правда? Это же так легко! Не так просто, как кажется. Есть различные уровни мастерства, и у каждого типа прыжков свое название. Например, «Double Dutch» — это когда два игрока одновременно прыгают через две скакалки. «Can-can» — это прыжки на одной ноге с поворотом. При этом игроки еще повторяют специальные «skipping rhymes» — коротенькие рифмованные фразы. А ты знаешь какие-нибудь специальные стихи для этой игры? В них нет никакого особого смысла. Главное — это рифма и ритм, чтобы под них было легче прыгать. Например, «I like coffee», «I like tea». I want Danny to jump with me. Если переводить, получается так. Я люблю кофе, я люблю чай. Я хочу, чтобы Дэнни прыгал вместе со мной. По-английски звучит гораздо лучше. Тогда послушай еще вот это. Apples, peaches, pears and plums. Tell me when your birthday comes. Яблоки, персики, груши и сливы. Скажи мне, когда твой день рождения. Вот такая рифмовка. А затем надо начать перечислять месяцы. И так до тех пор, пока не споткнешься. Ой, а я тоже знаю такой стишок. Он пригодится не только для игры со скакалкой, но и с мячом. Я повторяю эти стихи, когда тренируюсь с теннисным мячом, отбивая его от пола. Еще я очень люблю рифмовку про торт. Я услышала ее на детской площадке в Чикаго. Playground. Chocolate cake. When you bake, how many minutes will you take? 1, 2, 3, 4. Шоколадный торт, когда тебя пекут? Сколько для этого надо минут? 1, 2, 3. И так далее. Очень здорово. Думаю, ребятам пригодится. Особенно девочкам, которые так любят скакалки. Нет, прыгалки это не для меня. Мне больше нравятся игры, где надо бегать. Тогда тебе наверняка понравится игра, которая называется «Мистер Крокодил», «Мистер Крокодайл». А что это за игра? На этот раз ведущий называется «Мистер Крокодил». Он может ходить по одной определенной линии. Это так называемая река – «River». Все остальные игроки выстраиваются в ряд и просят у ведущего разрешения перейти на другую сторону реки – «Cross the River». При этом они говорят такие слова – Please, Mr. Crocodile, may we cross the water to see your lovely daughter floating on the water? А как это переводится? Я ничего не понял, кроме слов «пожалуйста». Please. Крокодил, крокодайл, вода, water. И дочь, daughter. Да ты практически все перевел. Так и есть. Господин крокодил, позвольте нам переплыть реку, чтобы повидать вашу красавицу-дочку, которая плавает в воде. А что крокодил говорит? А крокодил хитрый, sneaky. Он отвечает: Yes, only if you are wearing blue. То есть вы можете переплыть на другую сторону, только если на вас надето что-то голубое. Ведущий может указать любой цвет, color, и только те игроки, в чьей одежде есть этот цвет, могут пройти мимо него. А что происходит с теми, у кого в одежде нет нужного цвета? А это как раз твоя любимая часть игры. Надо убегать. Ран! Если крокодил тебя не съел, игра продолжается. А если успел поймать, то ты сам становишься крокодилом. Здорово! Только для этой игры надо выучить как можно больше цветов. Я знаю все цвета радуги. Радуга по-английски – rainbow. Красный – red, оранжевый – orange, желтый – yellow, зеленый – green, голубой – синий – blue, фиолетовый – violet. Молодец! Думаю, многие ребята тоже знают эти цвета. И еще, конечно, не забудь про черный – black, белый – white и коричневый – brown. Мне очень понравились все эти игры. Расскажи еще, пожалуйста. Как-нибудь в другой раз. Сегодня мы уже не успеем. Есть еще очень много интересных игр. Например, замечательная игра, которая называется Квинни. Ведущий – Квинни. Держит в руках мяч – бол. Закрывает глаза. Один из игроков – players. Этот мяч забирает и прячет за спину. Все остальные тоже прячут руки за спину. Behind the back. Как будто мяч у них. Ведущий должен угадать, у кого из игроков мяч на самом деле. О, это игра по мне. Давай поиграем после эфира. Обязательно. А вы, ребята, научите этим играм своих друзей. К тому же им тоже будет интересно выучить английские слова. А на мой взгляд, самые интересные игры – те, которые придумываете вы сами. Используйте свое воображение – imagination, и вам никогда не будет скучно. У меня есть идея. I have an idea. Ребята, напишите нам, в какие игры вы любите играть и как они называются по-английски. Присылайте свои письма на детское радио. А если вам нужна помощь в правильном написании английских слов, загляните на сайт детского радио по адресу www.deti.fm. В рубрике «Наш словарик» вы найдете все выражения, которые помогут вам в выполнении этого задания. Вот и все на сегодня. Впереди вас ждет рубрика «Наш словарик». Наш словарик. We will tell you. Мы вам расскажем. We will tell you. Everything. Все. Everything. Everything in the world. Обо всем на свете. About everything in the world. Holidays. Праздники. Holidays. Traditions. Традиции. Traditions. School system. Школьная система. School system. Museums. Музеи. Museums. Let's learn English together. Давайте изучать английский вместе. Let's learn English together. Outdoor games. Подвижные игры. Outdoor games. Outdoor. На улице, не в помещении. Outdoor. Play. Играть. Play. What games do you like to play? В какие игры вы любите играть? What games do you like to play? Playground. Детская площадка. Playground. Hide and seek. Прятки. Hide and seek. Tag. Салочки. Tag. Leapfrog. Чехарда. Leapfrog. Skipping. Прыгать через скакалку. Skipping. Toys. Игрушки. Toys. Toy cars. Игрушечные машинки. Toy cars. Train. Поезд. Train. Ball. Мяч. Ball. Doll. Кукла. Doll. Teddy bear. Плюшевый мишка. Teddy bear. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Nice to meet you. That would be great. Это было бы здорово. That would be great. Come on, let's play. Давай играть. Come on, let's play. Rules. Правила. Rules. Run. Бегать. Run. Don't be shy. Не стесняйся. Don't be shy. Fun. Весело. Fun. Rhymes. Рифмованные фразы. Rhymes. Color. Цвет. Color. Rainbow. Радуга. Rainbow.